А то уже на авиационном идут разговорчики, мол, станкостроители в новых условиях зашиваются. Кому не обидно? «Чересчур мы, товарищи, большие патриоты завода», — с горячностью сказал Павел Веденеев. «Такие большие, что это мешает нам быть хорошими патриотами Родины». Директор поехал в Москву. Рябухин пошел к Макарову, секретарю горкома. Макаров, хоть был сердцем на стороне Рябухина, отказался сказать решительное слово. «Наркомат разберется. Это дело тонкое». В наркомате создали комиссию для обследования положения на месте. А тем временем Рябухин создал на заводе свою комиссию. Помогали ему Павел и старик Веденеев, который всю жизнь проработал на заводе и знал, на кого тут можно положиться. Взяли лучших инженеров и техников, мастера из инструментального цеха, стахановцев, столяров и слесарей. Вылез из своего святилища старый зубр, главный конструктор, принял участие в работе комиссии. Когда прибыли товарищи из наркомата, у Рябухина уже были на руках акты и выводы. Товарищам из наркомата оставалось только проверить их. Рябухин в присутствии директора сказал: «Заводу нужен другой руководитель, человек напористый и сильный, понимающий обстановку». Директора освободили от его обязанностей, а на заводе появился Листопад. Старик Веденеев постеснялся пригласить Рябухина на свой семейный праздник, но Рябухин, узнав о приезде Павла, пришел сам. «Эккой мордастой стал мужик!» — восклицал он, тряся руку Павла. «Растолстел, как в санатории. Слушай, мы тебе гулять не дадим, верно, отец? У вас, фронтовиков, есть такая манера. Возвращаетесь и гуляете. На работу не сразу идете, набиваете себе цену. Тебе отдыхать нечего. Ты и так. Вон какой дядя». «Отдыхать мне нечего», — подтвердил Павел. «В госпитале наотдыхался. Мне съездить придется». «Куда это?» «В Мариуполь». «Что смотришь? Жена у меня в Мариуполе. Его мать», — он показал на Никитку. «Возьму его. Хочешь, Никит, как маме? Надо повидаться». «Ты не вернешься», — сказал разочарованный Рябухин. «Ты там в Мариуполе и останешься. Вижу тебя насквозь». «А что же», — сказал Павел, — «что же, в Мариуполе тоже люди живут, завод там восстанавливают. Пойду лекальщиком». Старик Веденеев сидел как громом пришибленный. «Да-да-да, так оно и будет. И как он раньше не догадался, что обязательно так будет, что Павел не останется здесь без Катерины, полетит за нею и Никитку заберет. Из самолюбия, он говорит, съезжу повидаться, на всякий случай. Вдруг изменились Катеринины чувства. Мало ли что бывает в проклятой разлуке». Но не изменились Катеринины чувства. Не такая эта женщина. Не вернется Павел из Мариуполя. Что же это за закон непреложный у людей, как у птиц? И мудрость в этом законе, и жестокая печаль. Растишь детей, вкладываешь в них все силы ума и сердца, все помыслы, всю кровь свою, а они вырастут, оглядятся по сторонам и улетают видеть другие гнезда, и пустеет старое гнездо. Потому как собирался Павел в дорогу, как укладывал все решительно вещи и свои, и Никиткины, как прощался со старыми знакомыми на заводе, было ясно: уезжает навсегда, или, во всяком случае, очень надолго. «Может, обратно отпустит Катерину?» — заикнулась Марьямна, которая на Никитку и смотреть не могла в эти дни, отворачивалась. «Может быть», — сказал Павел. Он зашел повидаться с Нонной Сергеевной, хотя и знал, что это неприятно отцу. Но Павел не желал потакать чудачеством старика. Нонна встретила его приветливо. «Я так и знала, Паша, что уж вы-то зайдете». Вот кто изменился за войну. Это Нонна Сергеевна. Вместо цветущей девушки перед Павлом стояла усталая женщина с затененными глазами.